Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы обсудить вопрос происхождения жизни. Мы уже с вами говорили, что вопросы происхождения, они вне компетенции науки. Никто этого наблюдать не мог, никто это измерять не мог. Не было этому свидетелей, если, конечно, мы предполагаем, что не было Творца, который все это видел и нам об этом поведал. Наука же занимается вещами практическими. Наблюдаем, меряем, проводим эксперименты. И вопросы происхождения вне компетенции науки. Вопрос происхождения жизни – один из наиболее критических вопросов. Мы уже говорили о том, что существовали разные теории под общим названием теория Большого Взрыва, которые пытались объяснить происхождение Вселенной естественным путем. Мы еще будем говорить о теориях, которые пытаются естественным путем объяснить происхождение биологических видов разных животных. Но встает вопрос, если одни виды животных произошли из других видов животных, как появился первый вид животных? Как появилась вообще живая природа, живая материя? Если все произошло само, то она могла появиться только из неживой природы, из неживой материи. Очень часто все теории, которые выдвигаются для того, чтобы доказать, это грешат одной проблемой, одной погрешностью. Они не могут определить вообще, что такое жизнь. Мы, в общем-то, хорошо знаем, что такое жизнь на бытовом уровне, и очень легко можем отличить живое существо от неживого предмета, и можем отличить, допустим, живое животное от мертвого. Но какая разница, как мы можем определить это научным путем? Вся, в общем-то, структура тела остается та же, такое же некоторое время. Вся химия точно такая же. Чем отличается живое существо от неживого? Мы можем сорвать лист с дерева и можем рассматривать лист на дереве или цветок, допустим. Он растет или мы его срезали. На срезанный цветок и на растущий цветок падает солнечный свет. Но в одном случае солнечный свет ведет к усложнению, к росту, к развитию этого цветка. В другом случае он начинает разлагать цветок. Мы уже говорили вчера о втором начале термодинамики, это фундаментальном законе природы нашего мира, в котором мы живем. И в соответствии с этим законом все, что мы знаем, все, что мы видим, разлагается, умирает, распадается. Сложные вещи, сложные соединения распадаются на простые. Все разрушается и умирает. Жизнь — это некое явление, которое полностью оборачивает все, пусть временно, в противоположном направлении. Та же самая энергия, которая разрушает неживое, она ведет к созиданию живого. Семя, брошенное в землю, прорастает растением. И мы видим, как оно растет, усложняется. Энергия солнца позволяет ему не разрушаться, а развиваться. Что такое жизнь? Мы знаем, сейчас наука показала, что в течение 7 лет каждая клеточка нашего тела заменяется другой. Каждая молекула, в каждой клетке нашего тела каждая молекула заменяется другой молекулой. Каждые 7 лет. То есть через 7 лет с точки зрения вещества мы уже совершенно другое создание. Мы уже состоимся полностью из другого вещества. Но мы-то с вами те же самые. То есть мы как таковые, наша жизнь, наше сознание – вовсе не зависит от того вещества, из которого мы сделали. Именно она, жизнь, это начало, организовывает вещество, так что каждая новая молекула становится на свое собственное место. И как бы вещество ни проходило через наш организм в ходе обмена веществ, мы остаемся теми же самыми. Пока вдруг не наступает какой-то момент, и все те вещества, которые в нас, вдруг начинают, как положено, в соответствии с законами природы, разлагаться, распадаться, наступает смерть. Встает вопрос, что это такое? Что это за план, в соответствии с которым каждая молекула становится на свое место? Откуда он взялся? Мы знаем, что план не возникает сам по себе. У любого архитектурного плана должен быть его создатель, архитектор. У любого инженерного плана должен быть инженер. Откуда взялся этот план, этот замысел? Что является этой схемой, которая является, собственно, нами, той личностью, которой мы себя осознаем, которая поддерживает в нас все это движение вещества. Куда оно девается потом? Естественные подходы, которые все объясняют лишь естественными, натуральными причинами и отвергают наличие разумного замысла в природе, они всего этого объяснить не могут. Они объяснить этого не в состоянии. Поэтому они пытаются прибегнуть к разным, в общем-то, ухищрениям, чтобы доказать, что живая природа — это не что иное, как случайное совпадение молекул неживой природы, когда в течение многих и многих лет все это перемешивалось, как мы уже говорили, песок в пустыне перемешивался, в результате образовались часы, которые мы нашли. И мы заранее предполагаем, что часовщика не существует. Сейчас ученые пытаются показать, что в лаборатории можно воссоздать некие элементы живых веществ, живых существ, тех химикатов, из которых состоит жизнь. Но самое-то интересное, что все эти химикаты, из которых состоит наше тело, если мы их возьмем все вместе и смешаем, то они моментально вступят друг с другом в реакцию и выпадут в осадок. И в итоге будет образована нерастворимая смесь, тот самый прах земной, из которого мы сделали, как об этом утверждает Библия. Что удерживает эти же самые вещества от разложения, от реакции в нас, в живых организмах? Вопросы эти остаются открытыми для любого натуралистического подхода. Предлагались в разное время разные точки зрения. Одной из наиболее популярных точек зрения о происхождении живой природы, живой материи, была так называемая теория спонтанного самозарождения. Что вдруг, неожиданно, из неживой природы возникает нечто живое. Считалось, что, допустим, лягушки образуются из слизи, а черви образуются из гнилого мяса, личинки мух. Мыши образуются из, значит, гниющих тряпок и крупы. Подобное. Это была, в общем-то, научная теория своего времени, 16-17 век. Ставились эксперименты, бросались где-нибудь в темном углу гнилые тряпки, насыпалось зерно. После этого, через несколько дней, находили там мышиные пометы, говорят, видели, здесь образовались мыши в результате всего этого. Ну вот. Эксперименты. Но потом Луи Пастер доказал, что если мы то же самое мясо, например, изолируем от доступа мух, то на нем никогда не образуются личинки. И это стало, в общем-то, ведущей точкой зрения всей науки. Живая природа из неживой образовываться не может. Живое порождается только живым. Живая может становиться неживым. Обратного пути нет. И это, в общем-то, и было ведущей теорией в науке. И было огромным камнем преткновения для тех, кто пытался доказать, что все произошло само по себе, что произошло случайно. Хорошо, пусть теория Дарвина верна, пусть одна клетка превратилась потом во все виды живых организмов. Но откуда взялась эта одна клетка? Это всегда оставалось главным вопросом, всегда оставалось камнем преткновения для любой подобной теории. Пока в начале 20-х годов русский ученый Опарин не выдвинул такую теорию, как теория происхождения в первичном бульоне. Якобы давным-давно Земля была горячей, на ней бушевали океаны, разряды молнии сверкали постоянно, и вещества в результате всего этого случайно синтезировались в более сложные, те еще в более сложные. Так образовалась первая живая клетка, и с этого все началось. Она начала развиваться дальше, из этой клетки пошли многоклеточные организмы, и так далее, и так далее, и так далее. Все это давала такую красивую, опять же, единую историю. Но пока эта история не была подтверждена никакими фактами, это была не более чем сказка. Поэтому ученые, натуралисты и задались задачей найти хотя бы какие-нибудь факты. Правда, первые факты удалось обнаружить лишь через около 30 лет после появления теории Опарина, когда в эксперименте Стэнли Миллера, вы, наверное, все знаете этот эксперимент, хорошо о нем постоянно рассказывают в школе, через пары различных веществ пропускались электрические разряды и в результате получили некие химические вещества, которые оказались именно теми органическими веществами, из которых якобы и состоит живая природа. Был получен ряд простейших аминокислот и ряд основ. Но встает вопрос, что же получили в результате этого эксперимента? Именно этот эксперимент и был объявлен везде, как наконец-то доказано, что живое может происходить из неживого. Вопрос в том, что сам-то эксперимент, встает вопрос, был ли он необходим. Потому что мы можем получить, допустим, аминокислоты, но это еще не есть живая материя. Аминокислоты должны соединиться в белки, белки должны еще далее соединиться в цепочке ДНК и РНК. Далее они должны соединиться в живую клетку. Живая клетка сама по себе является сложнейшим организмом. Во времена Дарвина было легко поверить, что одноклеточный организм является простейшим. Это была всего лишь точка в микроскопе. Но когда мощность микроскопа стали увеличивать, оказалось, что это целый организм, в котором есть все практически функции, присущие организму, и обмена веществ. В нем есть энергетические установки митохондрии, в нем есть банк данных в ядре, в нем есть система воспроизводства, есть охранная система мембрана, которая пропускает те вещества, которые нужны клетке, и не пропускает те, которые не нужны в клетке. Многие одноклеточные организмы, оказалось, реагируют на свет, реагируют на звук. Это вопрос, что же тогда сложнее, допустим, амеба одноклеточная или слон? Если амеба выполняет почти практически те же самые функции, за некоторым лишь исключением, но при этом всего лишь в одной клетке. Что сложнее, сделать работающие часы размером с наручные или работающие часы, которые помещались в булавочной головке? Так что вопрос сложности сам по себе явился весьма спорным. Другой вопрос, хорошо, зачем заниматься столь сложными вещами, синтезировать эти вещи? Можно уже сейчас взять уже существующие вещества, из которых составлены живые организмы. Мы можем взять целый ряд, допустим, бактерий, поместить их в пробирку, уничтожить их мембрану, и в итоге мы будем в пробирке иметь, собственно, те самые вещества, из которых состоит любой живой организм. Можно будет из этих веществ сделать живой организм или нет? Они уже разрушены, они и дальше будут разрушаться. Из этих что такое жизнь, мы не знаем. И пытаясь сложить из кубиков домик, мы пытаемся сказать, что этот домик будет тут же, значит, сам обогреваться, отапливаться и собраться электроэнергией. Мы очень часто похожи на детей, которые играют сами не знают с чем. Но и далее, пойдем дальше. Если бы даже ученым и удалось создать живое существо, одноклеточное, доказывало ли бы это, что для возникновения живого существа не нужен разум, не нужен план? По-моему, это было весьма самокритично с точки зрения этих ученых. То есть они просто этим доказали, что они не пользовались своим разумом, создавая это существо. Почему? На самом деле это всего лишь доказало, что разумное существо, в данном случае ученый, может, имея достаточное количество знаний, необходимую аппаратуру, правильно разработанную методику эксперимента, поставленную цель и потраченное, в общем-то, немалое время на решение этой задачи, в результате работы всего института решить задачу получения одного одноклеточного существа. Это бы доказало, что любое живое существо нуждается в Творце. То есть сам эксперимент, в общем-то, был бессмысленен с самого начала. И то, что он не удался, это, в общем-то, ничего не изменило. Даже если бы он удался, это было ничем иным, как доказательством того, что для возникновения живого существа нужен Творец. Ученый, который утверждает, что если он что-то может воссоздать, является доказательством того, что у этого не было начала, в общем-то, похож на человека, который видит, например, телевизор, разбирает его на части, смотрит, как он устроен, и потом собирает точно такой же телевизор. И говорит, вот я собрал этот телевизор. Это доказывает, что тот телевизор не сделал никто. Что тот телевизор появился сам. Вот. Точно так же, в общем-то, размышляют многие современные ученые. Но сам эксперимент уже по себе был некорректным. Во-первых, нам неизвестно, какая должна была быть атмосфера на древней Земле, если она отличалась от нынешней. Предполагается, что древняя Земля имела другую атмосферу, не такую, как сейчас. В ней содержались метан, аммиак, углекислый газ, пары воды. Почему? Потому что именно эти вещества нужны для синтеза. То есть, понимаете, мы отталкиваемся от того, что же нам нужно. То есть мы заранее уже предполагаем наличие цели некой. Но ведь сама теория говорит, что все возникло случайно, никакой цели не было. То есть должен был быть некий случайный набор веществ. Далее мы заведомо предполагаем, что там не было кислорода. Почему? Потому что если бы был кислород, то моментально все любое появившееся вещество окислилось бы и превратилось в нерастворимый, в общем-то, осадок, и никакой дальше реакции не пошло. Поэтому ученые утверждают, в ранней атмосфере кислорода не было. Почему? Потому что наличие кислорода губительно для их эксперимента. Но геологические данные нам показывают, что вся земная литосфера, вся земная кора составлена из окислов. Нет, не было на Земле периода, когда бы в земной атмосфере не было кислорода. Далее, самым губительным для органических веществ является ультрафиолетовое излучение. Но если не было кислорода, то не было, соответственно, озона, который производится из кислорода под действием все того же ультрафиолетового излучения. Значит, не было озона, ультрафиолетовое излучение уничтожало бы эту. Все то, что получилось. Получается замкнутый круг. Понимаете, проблема курицы и яйца. Нет кислорода. Если что-то получается, оно тут же уничтожается ультрафиолетом. Есть кислород. Все то, что получается, тут же уничтожается кислородом. То есть ситуация совершенно безвыходна. Далее энергия. Дело в том, что на синтез нужна энергия. Энергия для синтеза этих веществ бралась из электрических разрядов, допустим. Но те же самые разряды и разрушают вещества. И скорость разрушения гораздо выше, чем скорость синтеза. То есть, если что-то и возникло, то оно тут же было бы теми же самыми процессами уничтожено. Миллер в своем эксперименте сделал небольшой трюк, о котором, в общем-то, не всегда пишется в учебниках. Он сделал ловушку-фильтр, где после каждого цикла просто отбирался результат. И вторично уже эти образованные вещества не попадали в реакторную камеру, не попадали в разрядник. В течение недели он набрал некоторое количество органического вещества. Но если бы он этого не сделал, не сделал бы эту ловушку, то там бы не осталось бы ничего, потому что все, что синтезируется, оно при следующем проходе с гораздо большим успехом бы разрушалось. Но где в природе существуют такие ловушки? Далее, хорошо. Даже если мы предположим, что где-то в природе образовалась такая ловушка, все, что в эту ловушку попало, далее уже от энергии изолировано. Но для того, чтобы соединить аминокислоты в белки, нужна энергия. Для того, чтобы белки соединить в ДНК и РНК, нужна энергия. То есть тогда мы опять же изолировали все эти вещества от того, что их, собственно, и должно соединять дальше. Мы опять, получается, у нас замкнутый круг. И выход из него единственный. То есть все это должно было быть изначально именно в том виде, как оно сейчас. Далее, взаимодополняемость. Белок не образуется без ДНК, потому что ДНК – это носитель программы, в соответствии с которой строится белок. Но сама ДНК строится из белка. Что мог ли возникнуть белок, если не было еще ДНК? Могли бы возникнуть ДНК, если не было белка. Мы опять сталкиваемся с тем же старым, в общем-то, принципом курицы и яйца. Одно без другого не существует и не может возникнуть. Далее выяснилось, что мало того, что эти смеси, которые получили Миллер и Фокс в своих экспериментах, независимо, которые они проводили, мало того, что эти смеси не дают живого белка, если мы эти смеси добавив настоящие, в общем-то, вещества, которые участвуют в синтезе, то уже и там синтеза происходить не будет. Почему? Потому что образовались смеси совершенно случайным образом. И существует такое понятие, как стереохимия. Допустим, если 5 молекул разных участвуют в формировании молекулы, то 5 атомов формирования молекулы, они могут построиться разными путями. То есть формула молекулы та же самая. Вот представьте, вот 4 атома и 5, 4 атома и 5. Формула та же самая, но положение разное. То есть получаются левосторонние и правосторонние молекулы. Мы их с точки зрения химии отличить не можем. Но дело в том, что в строении жизни принимает участие только левосторонние аминокислоты и только правосторонние сахара. И попадение хотя бы одной молекулы аминокислоты или сахара с другой поляризацией полностью разрушает всю систему. То есть в итоге опять ничего не возникает. Любой синтез нам дает просто хаотический набор этих веществ. И выделить мы ничего не можем. Ну, это только вот некоторые проблемы, которые я упомянул. Но можно пойти и дальше. Мы не знаем, что же такое жизнь, мы не знаем, как она кодируется. Сейчас мы уже понимаем, что молекулы ДНК или РНК несут программу. И эта программа заложена. И в соответствии с программой, которая есть в одной единственной оплодотворенной яйцеклетке, уже растет организм. Уже заранее в нем заложена вся информация. И эта клетка начинает делиться, из этой единственной клетки возникают клетки и кожи, и волос, и глаз, и системы нервной, и системы кровообращения. Все это в соответствии с заложенной программой. Мы сейчас иногда научились эту программу читать. Мы иногда можем посмотреть и, в общем-то, лечить, например, какие-нибудь генетические заболевания, устраняя ту или иную ошибку при копировании этой программы. Но понимаем ли мы вообще, что в эту программу занесено? Дело в том, что там занесена информация. Мы можем считать, допустим, некие буквы. У нас есть книжка, мы можем взять эту книгу и смотреть набор букв на незнакомом нам языке. Понимаем мы этот язык или нет? Если мы выучили, в общем-то, последовательность букв, еще вовсе не знаем, что мы понимаем, о чем идет речь. Более того, если мы знаем этот язык, перед нами некое сообщение, мы вовсе не обязательно знаем, о чем же здесь идет речь. Представьте себе простейший пример. Вы почтальон, и вы доставляете телеграмму. Значит, в первом случае вы доставляете телеграмму следующего содержания. Родился ребенок. Во втором случае телеграмма следующего содержания. Родился мальчик. Какая телеграмма будет дороже стоить? С мальчиком одинаковые. Стоить они будут одинаковые. Мы в телеграмме оплачиваем количество слов. Вот. То есть стоят они одинаково. И если мы разбираем только буквы, мы не знаем содержание, для нас 20 букв подряд. Набор одной аминокислоты, они для нас совершенно одинаковые. Вот. Но на самом деле любой скажет, что более точной является телеграмма вторая. Она более точная определяет, что же произошло, дает нам больше информации. Но при всем при том, знаем ли мы вообще, что обозначает эта телеграмма? Если мы почтальон, который доставляет эту телеграмму. Она может значить, пришли, пожалуйста, денег. Или она может значить, значит, приезжай скорее, нужна помощь. Или она может значить, ну вот видишь, я счастлива без тебя. Понимаете? То есть, если мы всего лишь тот, кто читает это со стороны, мы никогда не знаем самой сути сообщения. Мы его никогда не будем знать, если это сообщение, которое записали не мы или не нам, оно адресовано. Если мы не являемся непосредственными участниками информационного обмена, мы никогда этого не узнаем. Почему? Потому что информация не сводится только к уровню букв. Очень часто пытаются посчитать количество информации, которое содержится в молекуле ДНК. Уже это является губительной для любой теории естественного происхождения жизни. В свое время Норберт Винер, создатель теории информации, просто посчитал вероятность образования одной молекулы ДНК случайным путем. После этого он сказал, что Бог есть, это математический факт. Почему? Потому что представьте себе, что у вас здесь 17 человек и 17 стульев. Как вы думаете, сколько разных вариантов вы можете, значит, сделать, пересаживаясь со стула на стул? Больше. Кто больше? Много, 17. Так вот, мы не будем тратить на это время сейчас, а после, по окончании нашего урока, вы можете попробовать просто собраться 17 человек, взять 17 стульев и попробовать все варианты, чтобы были, каким вы можете пересесть. На самом деле, заранее вам скажу, что таких вариантов 355 триллионов. Вот. Но это сравнимо с количеством вариантов, которые может занять одна молекула белка в цепочке ДНК или РНК. Если мы представим, что вся Вселенная заполнена элементарными частицами, так что в ней вообще нет пустого места, а вы знаете, что в Вселенной огромное количество пустых пространств, вот. Но мы полностью нашу Вселенную заполним элементарными частицами. И будем считать, что Вселенной не просто каких-нибудь там 18 миллиардов лет, как считают эволюционисты, а будем щедрыми по отношению к ним, и будем считать, что Вселенная 3000 миллиардов лет. И будем считать, что с каждой из этих частиц, каждую секунду происходит 10-20 второй степени столкновения. 10-20 второй степени – это единица и 20 нулей после него. Огромное число. То в такой нашей огромной Вселенной за все время ее существования между всеми ее частицами произойдет 10 в 170 степени столкновений. Число очень огромное. Это единица и 170 нулей после нее, даже вообразить себе такое число невозможно. То есть, по сути дела, вероятность образования, мы можем сказать, вероятность полного проведения этих столкновений, одна на 10 в 170 степени. Количество информации меряется через вероятность того или иного события. Но дело в том, что даже простейшей математической модели самовоспроизводящейся системы, просто вот некая математическая модель в компьютере, которая сама себя дублирует. Количество содержащейся информации 10 в 450 степени. А в молекуле ДНК количество информации, содержащейся вообще, насчитывает 10 в степени 40 тысяч. Если общее количество событий в нашей такой огромной гипотетической вселенной всего 10 в степени 170. То есть для случайного образования просто нет времени. Мы уж не будем говорить, куда же девали все, значит, неверные результаты этого. Где-то, ну, значит, свалка, куда отбрасываются все отходы. Даже в этом случае, если мы будем говорить, что с первого раза должна получаться хорошая, прекрасная вселенная, в которой существует жизнь, для этого просто нет ответа. И, например, очень распространенная сейчас точка зрения панспермии, что занесена жизнь на Землю откуда-то из космоса. Это ж не ответ, это просто попытка уйти от ответа. Мы не знаем, как возникла здесь жизнь. Хорошо, она возникла где-то, где мы не знаем, как она возникла тоже. Вот. Но эти простые подсчеты показывают нам, что нигде во Вселенной жизнь естественным путем возникнуть не могла. Более того, мы видим в ней план и замысел, мы видим разумный код. Когда ученые пытаются получить сообщение от инопланетян и тратят на это миллионы долларов, значит, налогоплательщиков, они говорят, значит, нам все, что нам нужно, это лишь зафиксировать какой-то сигнал. Если в нем будет код, то мы будем знать, что это нам пришло от инопланетян. Потому что наличие кода – это свидетельство того, что к этому приложил руку разум. В то время, когда они видят ежедневно сложнейший код молекул ДНК, они говорят, это образовалось случайным образом, и никакой разум здесь не участвовал. Дело в том, что жизнь — это не только лишь вещество и энергия. Это вещество, энергия плюс информация. Информация как раз тот план, тот замысел, который и формирует живую клетку, который формирует живой организм. Те знания, то, что Библия называет логосом, именно они являются источником всего живого. И здесь более лучшего объяснения, чем нам дает Библия, мы найти не можем. Если бы мы всю информацию, которая существует во всех библиотеках мира, могли поместить на сверхсовременные микросхемы по 1 мегабайту каждая, которые сейчас содержатся в памяти компьютера, то эта информация всех библиотек мира составила бы стопку этих микросхем высотой, как расстояние от Земли до Луны. Если бы мы ту же самую информацию имели возможность записать на молекулу ДНК, количество этой информации заняло бы всего лишь 1% булавочной головки. Но микросхему создавали целые институты. Никто не говорит, что микросхема возникла сама. Как же мы можем пытаться убедить себя и других людей, что гораздо несравнимо более сложный, в общем-то, источник информации, система для хранения информации появился случайным образом?